Глава вторая. Лара. Но все же почему именно я? Чуть заплетающимся языком поинтересовалась у феи и забросила в рот виноградинку. Раскусила сочную ягоду, но сок брызнул не в то горло, и я начала судорожно кашлять. Агата потянулась ко мне и провела ладошкой перед моим лицом. Кашель тут же прошел, и исчезло неприятное ощущение в горле. «Осторожней, а то всю миссию мне порушишь своей преждевременной кончиной от сока винограда», — хмыкнула фея. «Не смешно», — скривилась я и добавила. «Спасибо». Фея махнула рукой. «Пустяки». «А ты ведь сказала, что не можешь излечить в этом мире», — произнесла с подозрением. Агата усмехнулась. «Ишь, какая ты проницательная и внимательная!» «Это правда мелочь, Лара. Помочь в большем, увы, не в моих силах». Она развела руками и по ее взгляду поняла, что фея говорит правду. Вздохнула и потерла шею. Не могла я сейчас воспринимать ее слова о своей страшной болезни как суровую реальность. В моих мыслях не укладывалось, что я больна. А с другой стороны, моя частая усталость, вялость, депрессивность и головные боли неспроста. Да и поверила я волшебнице. Но помимо этого в глубине меня затаилась надежда на изменение своей жизни. Как бы я ни хорохорилась и не говорила гордо о своей работе, моя жизнь была пуста. И эта пустота меня съедала. Вот в итоге и съела. Так чего я теряю? Даже если не больна, стоит посмотреть правде в глаза. Я несчастна. Я одинокая, никому не нужная женщина, у которой нет даже кота. Фея молчала. Она наблюдала за мной, за моими мыслями, что наверняка отражались мимикой на лице, и ждала. Подняла на нее взгляд, потом посмотрела на все еще богато заставленный стол и грустно улыбнулась. «Ты права», — сказала ей. «Меня здесь никто и ничто не держит. Так почему не попробовать что-то новое?» «Да!» — вскочила фея со стула с громким и радостным вскриком, будто она индеец, который сейчас нападет на меня и задушит. Она кинулась на меня и действительно начала душить, точнее обнимать, что я чуть не задохнулась. Издала я, пытаясь оторвать от себя девушку, но фея сама разомкнула свои стальные объятия, скались так, будто выиграла миллиард зеленых. Подумать только, такая хрупкая на вид, а силы ого-го сколько. «Ты меня чуть не задушила», — прохрипела я с опаской, косясь на нее и потирая горло. «Но не задушила же», — пожала она одним плечиком. «Так, теперь к делу. Ты своей внешностью сильно довольна или нет?» «В смысле, меня все устраивает», — сказала я осторожно. «Ну, может, помолодеть хочешь? Пару десятков кило сбросить?» Она приложила указательный пальчик к подбородку, рассматривая меня так, будто решая, сойду ли я за женщину в принципе или нет. И в итоге она выдала. «Нет, в таком виде ты не сгодишься, Адаму. Мои брови затерялись в волосах». «Ничего себе заявочка!» «Агата, ты же сама себе противоречишь», — обиделась я. «Сама же передо мной расстилалась и сладко в уши заливала, как я нужна твоему Адаму». «Лара, я женщина, да еще фея. Я могу противоречить себе сколько угодно». Я уронила лицо в ладони. «С кем я связалась?» «Нет, ну серьезно. Тебе нужно не только приободрить графа, помочь ему сохранить землю, дом, но и влюбить, и самой в него влюбиться», — ласково пропела фея. «Сейчас ты упитанная дама с не очень хорошей кожей лица, тусклыми волосами, но зато огромным бюстом и...» «Агата, я не толстая», — фыркнула, зная, что фея абсолютно права. «В масштабах вселенной нет», — парировала фея. «И нет, ты не толстая, просто заметная». сложила руки на груди. «И что ты предлагаешь?» — вздернула одну бровь. «Я тебе обещала новое и здоровое тело», — сказала фея. «Так оно и будет. Ты останешься сама собой, но...» Она погрозила кому-то указательным пальцем и продолжила. «Немного помолодеешь, постранеешь, это уж точно, но худосочной доской не будешь, не переживай. Волосы... так и оставить русыми?» На мгновение задумалась. «Всегда мечтала быть брюнеткой, но не жгучей, с таким благородным шоколадным отливом», — мечтательно проговорила я. «И чтобы волосы немного вились и были густыми». «Если говорить по правде, то мне не нравился мой цвет прямых и вечно пушащихся волос. Какой-то он мышиный. Да и волосы тонкие, на вид три волосинки». Когда посмотрела на фею, то увидела, что она с высунутым кончиком языка записывает что-то в небольшой блокнот. Ее ручка сверкала и серебрилась, а на кончике шевелилось в такт белоснежное пушистое перо. «Так-с, про волосы записала», — сказала фея. «Про вес и молодость тоже. А еще пожелания?» «Ой, а можно мне бюст уменьшить, а?» Сложила я ладошки в молитвенном жесте. Удивилась фея. «С чего вдруг? У тебя отличный бюст. Уж его-то точно трогать не собираюсь». «Пятый размер, Агата», — вздохнула я. «Ты даже не представляешь, какая это тяжесть и сколько неудобств. И в этом вопросе я буду непоколебима. Второй размер мне надо». У феи глаза чуть не вылезли из орбит. «Второй?» — проорала она, вцепившись мне в плечи и тряхнув так, что у меня зубы щелкнули. «Да ни за что я от такой красоты не избавлюсь! Многие девушки, наоборот, мечтают о таком богатстве, а ты... Да мужчины голову теряют от такой красоты!» Покрутила пальцами в воздухе и ядовито заметила. «То-то я наблюдаю подле себя толпы мужиков». Потом я хмыкнула и добавила. «Но тут ты права. Их взгляд всегда спотыкается о моих девочек, и они забывают, что у меня вообще-то и глаза есть. Короче, я готова поделиться этим богатством. Оставь мне второй размер». «Четвертый с половиной», — произнесла фея после минутного размышления. «Второй», — стояла я на своем. «Четвертый», — скрипнула она зубами. «Второй», — улыбнулась ей ехидно. Фея закрыла глаза и сделала 5 демонстративных вдохов и выдохов, успокаивая себя. Потом посмотрела на меня, как на врага народа, и непоколебимо заявила. «Третий с половиной и точка, Лара». Я закусила губу и решила поддаться на ее торги. «Хорошо, 3,5, но не больше». Фея утерла несуществующий пот со лба и выдала. «Вот же ты гадюка, Лара». «Ты уж давай без оскорблений», — предупредила ее. Агата махнула рукой и, пробежав взглядом по записям, кивнула и сказала, взглянув на меня. «Так, теперь можно перемещать тебя в новый мир. Кстати, он является параллельный твоему миру. Много схожего, но все-таки альтернативное развитие». «Ой-ой, какое перемещение?» — остановила ее от излишнего энтузиазма. «Ты мне сначала очень подробно расскажи о самом графе и его проблемах. Я составлю план дел и бизнес-план, как увести его хозяйство от разорения. Плюс я хочу узнать все об этом мире и...» Стало мне ответом. Фея запрокинула голову, закрыла глазки и самым бессовестным образом изображала храп. Я сложила руки на груди и сказала: «Очень смешно». «Ну, не грустно же?» — рассмеялась фея. «Все эти многочисленные слова, которые ты сейчас произнесла, чуть не взорвали мой мозг. Лара, ты умная женщина, и, походу, со всеми делами и проблемами разберешься. А то, если оставить все как есть, еще 200 лет пройдет. И, кстати, время в твоем и том мире движется иначе». «Объясни», — попросил ее. Она нахмурилась и потерла лоб. «С этими объяснениями точно не ко мне», — разочаровала меня фея. «Да и какая разница, если ты будешь жить там? И вообще, хватит вопросов. У меня от них начинает болеть голова. Ты согласилась?» «Согласилась. Я твои пожелания выполню. Вот и все. Вперед и с песней!» «Агата, погоди! Так дела не делаются? Нужно все хорошенько взвесить и обдумать. Я же не думала, что ты вот так сразу меня в другой мир отправишь!» Активно запротестовала я. «И мне вещи собрать надо, а то...» Я встала со своего места и попятилась прочь из кухни. «Никаких вещей!» — перебила меня фея и перегородила спасительный выход. «Нельзя из твоего мира в тот перемещать какие-либо предметы. Уже на месте я тебе организую одежду и личные вещи. А теперь пора, Лара!» «Агата!» — запаниковала я и выставила перед собой руки. «Не надо сейчас ничего феечить. Именно сегодня я не готова. Давай завтра». Я попыталась добиться хоть маленькой отсрочки, но куда там, фея взяла меня в оборот и сдавать позиции не собиралась. «Нет!» — упрямо мотнула фея головой. «Завтра у меня другие будут вопросы. Надо сегодня все решить и забыть про это дело. Так-с, приготовься!» Она щелкнула пальцами, счастливо улыбнулась со словами: «Тетушка будет рада, что я разрешила ее проблему, а то совесть бедную совсем загрызла. А ты, Лара, уж постарайся, помоги Адаму. Кстати, если он спросит, откуда ты и кто такая, скажи, что тебя послала ему феечка как награду за пережитые страдания». «А может, как наказание?» «Агата!» — вспылила я и хотела было схватить наглую фею за руки, чтобы она не смогла колдовать, но почему-то мои пальцы прошли сквозь руки феи. Округлила глаза и пискнула: «Зараза! Совет да любовь!» Хихикнула Агата и выписала в воздухе символы, которые засветились ярким оранжевым пламенем и тут же вспыхнули, ослепляя меня, полностью лишая зрения. Меня будто закрутило в воронку. Вокруг страшная темнота, в которой вспыхивали цветные пятна. Меня охватила жуткая паника, от которой я поняла, что задыхаюсь. Знаете, когда-то давно я решила прокатиться на экстремальном аттракционе, который поднимал своих жертв чуть ли не до луны и резко падал. Тормозил и снова летел ввысь и опять обрушивался уже до самой земли. И так много-много раз. Я помню, что в тот момент моя душа рухнула в пятки, дыхание замерло в груди, образовался камень, а живот скрутило от страха так сильно, что я думала, это конец. Но больше всего меня испугал момент, когда мы падали. А тут — хопа! Чьи-то ноги перед лицом вверх задрались. Мозг был в панике, и я не сразу сообразила, что это мои конечности. Крайне неприятное ощущение, когда не можешь контролировать собственное тело. Этот аттракцион позволил узнать о себе три вещи. Я до кирпичей в штанах боюсь высоты. Во время стресса начинаю орать благим матом. Я не очень умная, так как умная бы не потащилась на этот кошмар. После экстремального аттракциона меня долго выворачивало наизнанку, тошнило и кружилась голова. Это был мой первый и последний раз. Почему я вспомнила тот парк и жуткий аттракцион? Все просто. Ощущения оказались схожими. Конечности я контролировать не могла, руки и ноги бросала куда придется, пару раз сама себе зарядила кулаком в глаз. Я выдала не трехэтажный, а мат размером с небоскреб, через слово костеря фею и ее гениальный план. Черт, старовата я для таких экспериментов и перемещений в другой мир. Хочу обратно, в свой привычный мирок, в зону комфорта. И плевать на грусть, печаль чудовища! Фея Агата! Но кто бы меня послушал? А потом мое сознание отключилось. Причем, я уверена, произошло это принудительно.